Часть вторая. Затонувшие города. Глава первая. Лицо мыша горело, постоянно напоминая ему о новых товарищах. Слим и Пузан, Аист и Ван, Там-Там, Буц, Алиль и еще несколько десятков. Они стояли вокруг, смеялись и указывали дулами винтовок на пленников, которые лежали на земле, убрав руки за голову. У каждого из солдат была выжжена на щеке та самая метка, которую носил теперь мышь. «Теперь ты принадлежишь Глену Штерну, парень», — сказал Пузан, тыча пистолетом в голову мышу. «Элита! Лучший из лучших!» Мышь молчал, не понимая, что он должен сделать. Дуло пистолета прижалось к уху. «К половинкам вроде тебя, вопрос только один», — продолжил Пузан. «Ты понимаешь, что для этого нужно?» Мышь замялся. Пузан вдавил дуло ему в голову, и мышь наконец понял. «Да», — сказал он. «Что «да»?» «Еще один тычок». «Да, я понимаю, что для этого нужно». «Тогда скажи это!» — заорал Пузан. «Я хочу услышать, что мой парень этим гордится!» «Мне все ясно». «Ясно что?» «Мне ясно, что для этого нужно». «Что?» «Мне ясно, что для этого нужно!» — заорал мышь как можно громче, уверенный, что Пузан собирается вышибить ему мозги. «Не слышу тебя, солдат!» «Мне ясно, что для этого нужно!» «Ты солдат?» «Да!» «Обращайся ко мне, сэр, ясно?» «Да, сэр». «Молодец, половинка! Скажи громче!» «Мне ясно, что для этого нужно, сэр!» Мышь кричал так громко, что голос его подвел. Пузан расхохотался от всей души, и некоторые другие парни тоже. «Неужели?» — сказал Пузан. «Тебе ясно, что от тебя нужно?» Мальчик опять не знал, что ответить, поэтому заорал еще раз. «Да, сэр!» Пузан дал ему подзатыльник. «Заткнись, отродье! Если будешь так орать, наведешь на нас армию Бога. Хочешь, чтобы нас всех убили?» Он еще раз ударил мыша. «А теперь принеси воды!» С этими словами он швырнул в мальчика связку пустых пластиковых бутылок. На каждой из них красовалось изображение машин эпохи ускорения. На одной было написано «машинное масло», на другой, большой и желтой, «антифриз». «Давай, солдат!» Ёжась от страха, унижения и адреналина, мышь собрал бутылки. Рядом с солдатами Объединенного фронта ему постоянно казалось, что он балансирует на скользком бревне, постоянно рискуя упасть. Он прижал бутылки к груди и вдруг с внезапной надеждой понял, что его послали за пределы лагеря. В одиночку. Его отправили за добычей, как собаку, и никто не принимал его всерьез. Но если он пошевелится, то сможет просто сбежать, исчезнуть в болоте, как ящерица, пропасть в джунглях. Мышь оглянулся, не смотрят ли солдаты. Они все были заняты, охраняли пленников, болтали друг с другом, отдыхали после перехода. Он собрал бутылки и пошел прочь, стараясь не оборачиваться, чтобы не выдать себя чем-нибудь. «Не нужно выглядеть подозрительно», — внушал он себе. «Притворись, что ты хороший солдатик». Он шел медленно, прислушиваясь к джунглям. Никто его не преследовал, это точно. Он дошел туда, где болотная вода разлилась озерцом. Чуть-чуть подальше. Наконец он дошел до воды. «Нужно бежать. Это его шанс. Мальчику нужно убежать, пока все заняты установкой лагеря». Но что-то остановило его. Мышь присел и стал наполнять бутылки, слушая джунгли вокруг. Что-то звучало неправильно. Он слушал, как льется вода в бутылке, и пытался понять, что не так. Было слишком тихо. И вдруг парень понял, что он не один. Кто-то наблюдал за мышом. Он наполнил еще одну бутылку и посмотрел на лес, как будто невзначай, словно он просто соскучился и решил поглядеть на бабочек. Никого. Но он был почти уверен, что за ним смотрят. Он наполнил все бутылки и встал. Никого. Мышь никак не мог избавиться от ощущения чужого взгляда. Мальчик хорошо знал джунгли. Он жил в джунглях и охотился там, и чувствовал, что рядом кто-то есть. Он поднял бутылки с водой, Последний шанс убежать, другого не будет. И снова не двинулся с места. Что его так напугало? Те, кто остался в лагере, не обладали сверхъестественными способностями. Просто тупые громилы с ружьями. Все. Они не могли следить за ним все это время. Они не следили за ним сейчас. И почему тогда ему так страшно? Чувствуя тошноту, мышь двинулся назад на звук голосов. Он понимал, что он трус и дерьмо. Понимал, что должен был убежать, но побоялся рискнуть. Выйдя на полянку, парень бросил бутылки на землю. В лагере ничего не изменилось. Солдаты шутили. Один из них, светловолосый мальчик с обожженным кислотой лицом, кажется, его звали Слик, пинал жителей деревни каждый раз, когда ему казалось, что они поднимают головы. Остальные солдаты сидели на земле и жевали куски вяленого мяса. Сержант Оша устроился под деревом, прижимая руку к ребрам, где его порвал получеловек. Он казался сонным. Ничего необычного. Мышь замер. Лейтенант Сейл стоял на другом конце полянки и крутил самокрутку. Это он смотрел на него, не отрывая взгляда холодных серых глаз. В этом взгляде не было ни тени, мысли или чувства. Худое лицо казалось абсолютно бесстрастным. Мышь несмело отдал честь, подражая другим солдатикам. Кожа у него покрылась мурашками. Губы лейтенанта дрогнули в чем-то похожем на улыбку, и он лениво ответил на жест мыша. «Призрак!» — крикнул кто-то. «Эй, половинка!» Мышь понял, что зовут его, и отвернулся от лейтенанта. Это оказался Пузан, вялый парень с висячими складками кожи на животе и руках. «Сходи с дровами!» — приказал он. «И живее! Лентяев мы тут не держим! Ты элита! Объединенный фронт не боится работы! Вперед, отродье!» Мышь еще раз попытался отдать честь. Он устал не меньше остальных, но все-таки пошел в лес. Может, на этот раз мальчик убежит. Направляясь к джунглям, он увидел двоих солдатиков, вдруг тенями возникших из-за деревьев. Шли они от тех самых болот, где он только что набирал воду. На короткое мгновение они взглянули на мыша, и его желудок тут же завязался узлом от страха. Они подошли к лейтенанту Сейлу. «Значит, они везде. Это просто проверка, постоянная проверка. Он не сошел с ума, на него действительно смотрели». «И бери только сухие!» — крикнул ему вслед Пузан. «Мне не нужно сырое дерево, которое будет дымить и выдаст нас!» Марш по джунглям продолжался. Солдатики смеялись и болтали, подгоняли пленников, если те двигались недостаточно быстро. Они и мыша ставили охранять пленников, тех людей, которые были к нему добры. Иногда кто-то из солдатиков подходил к нему и говорил, что кто-то из пленников проявил неповиновение. Предполагалось, мышь пнет несчастного или плеснет ему в спину кислотой, чтобы кожа задымилась. Он звал их отродьями и даже хуже. Мышь бил лежачих, чтобы они вставали, укладывал их лицом в грязь, если они стояли. Мышь ждал, что рано или поздно ему дадут ружье и прикажут кого-нибудь пристрелить. Он слышал много историй о новичках в армии. Он знал, что случится, и страшился этого. Он бил, пинал и сжег жителей деревни, ожидая нового ужаса, и люди Баньяна смотрели на него с той ненавистью, которая раньше доставалась только солдатикам. Солдатики смеялись и подбадривали его. Мышу хотелось плакать, остановить все это, отказаться хотя бы один раз. Но когда он однажды помедлил, его заставили поступить еще хуже. Мальчика заставляли бить сильнее. Он не мог ударить тетку Селиму бамбуковой тростью, как от него требовали, поэтому ему пришлось бить ее снова и снова, пока кожа на спине не повисла окровавленными полосами. Тогда ему велели посыпать раны солью. Мыша чуть не стошнило, но урок он усвоил. Однажды он извинился перед мистером Донато, ударив его ногой под ребра. Тот вставал слишком медленно, но, кажется, мистер Донато его даже не услышал. «Простите, я не хочу этого делать! Простите!» Он оказался трусом и не мог перестать подчиняться приказам лейтенанта Сейла и остальных. Однажды вечером, сидя у костра, мышь наконец спросил, когда это произойдет, когда его заставят убить людей, которые взяли его к себе. Сержант Оша присел рядом и поинтересовался. «Ты как, солдат?» Мышь посмотрел на пленников и ничего не сказал. «Тихо. Сменить тему. Никто не должен узнать, о чем мальчик думает». Он думал о Мале, которая всегда так старалась не показывать своих чувств. Она никому не позволяла понять, что делается у нее в голове. Никакой слабости. Единственный способ выжить среди этих кой-волков — спрятать свой страх и слабость. Никогда ничего не показывать. Ошо как будто читал его мысли. Он проследил взгляд мыша и тоже посмотрел на пленников. «К этому сложно привыкнуть. Наверное, сложнее всего». Парень помалкивал, не решаясь ничего сказать. «Это еще одна проверка. Если он скажет, что думает, они найдут еще один способ мучить жителей деревни и его». Если мышь покажет уязвимое место, они воткнут туда нож и повернут несколько раз. А потом, когда он закричит, показав тем самым другую слабость, ему просто отрежут голову. «Когда мы от них избавимся, станет легче», — заверил Ошо. Потом он вдруг усмехнулся и сказал. «Ну, по крайней мере, понятнее. Когда ты стреляешь в ополчение свободы или армию бога, ты точно не ощущаешь вины, потому что они делают то же самое». Мышь посмотрел на сержанта. «А почему вы не заставляете меня убивать их? Все остальное ведь мне делать приходится». Оша взглянул на него, как на идиота. «Мы не звери. Это в армии бога людей убивают почем зря. За неправильную рубашку или за недостаточно громкое пение, или если ты исповедуешь не ту религию. Мы не такие. Эти ублюдки — наши пленники. Если они попытаются убежать или нападут на кого-то из наших, тогда получат пулю». Мужчина пожал плечами. «Но мы не убиваем людей просто так». Он кивнул на пленников, лежавших на земле. Темные пятна почти не двигались и поэтому походили на трупы. Они усвоили, что за лишние движения их бьют, поэтому лежали тихо. Оша продолжил. «Мертвые не приносят никакой пользы. Пленники не слишком хорошо выглядят, но это же ходячий ресурс. Каждый из них. Если мы их убьем, то себе же сделаем хуже. Они должны оставаться в живых и зарабатывать. Они добывают для нас мусор, мы продаем его и покупаем патроны. Без них и других таких же мы никогда не отвоюем эту землю у предателей, которые разорвали ее на части». Он осекся. «Но ты этого не понимаешь, потому что ты пока не с нами. Ты не считаешь себя солдатом, не чувствуешь всего этого». Он похлопал по прикладу винтовки и указал на войска. «Тебе надо понять, что эти ребята всегда прикроют тебе спину. Да, сейчас они могут не слишком хорошо с тобой обращаться. Но когда засвистят пули и тебя ранят, тебя не бросят. Они отнесут тебя в лагерь и будут лечить, пусть даже у них и будет для этого только бутылка виски и шнурок для ботинок. Пока ты еще орешь и дергаешься, они все отдадут, лишь бы до тебя не добралась армия бога. Мы братья, и ты наш брат». «Что-то не похоже». Оша рассмеялся. «Ты только получил первые полосы и хочешь, чтобы с тобой обращались как с солдатом?» Он покачал головой. «Нет уж, это надо заслужить, отродье. Мы пойдем в затонувшие города. Ты увидишь настоящую войну и сможешь доказать своим парням, что достоин зваться их братом. Сделай это, и тебя не бросят никогда. Полковник говорит, что никому нет дела, откуда мы пришли. Чем мы занимались раньше? Теперь мы — объединенный патриотический фронт. Все за тебя!» Он похлопал мыша по плечу. «Не думай, что ты плохо справляешься. Немного крови, и все будет отлично». Он щелкнул по шраму, который горел на щеке у мыша. Просто добавим несколько вертикальных полос. Будешь совсем молодцом». «Не хочу», — подумал мышь. «Не хочу крови, не хочу быть молодцом, не хочу нового клейма». Ему казалось, что какая-то его часть умирает. Вокруг были солдатики, и куда бы он ни шел, они смотрели на него, следили, чтобы он шел проложенным путем. Он либо пойдет этим путем, либо умрет. Доктор Мафуз любил говорить, что у всех есть выбор, и это казалось похожим на правду. Может, для него так и было. Мышь не думал, что доктор стал бы пороть тетку Селиму или лить кислоту на грудь мистеру Сальваторе. Он бы отказался. Тогда солдатики пристрелили бы его, недолго думая, и перешли бы к кому-нибудь другому. «Я не хочу быть солдатиком». Ему отсюда не убежать. Любой другой путь вел бы к смерти. «Я трус», — думал мальчик. «Я должен был сражаться или убежать, или еще что». Но он боялся, а солдатики все время следили за ним. Через 3 дня они вошли в затонувшие города.